Глава 8. Дежурный день. Мы закончили ужин и разошлись. Фома направился по делам, я ушел в свою комнату. Взглянул на часы, отметив, что сегодня я достаточно рано освободился. Однако нужно было сделать еще один звонок. Трубку не брали долго, пока, наконец, в динамике не послышался голос. «Слушаю, Павел Филиппович, что-то срочное?» Собеседник был раздражен, хоть и пытался это скрыть. А на заднем плане я услышал тихий женский голос. Видимо, своим звонком я сорвал Иванову свидание. Но отступать было поздно, поэтому я сделал вид, что не заметил недовольства жандарма и вежливо произнес. «Добрый вечер, мастер Иванов. Я хотел бы попросить вас о помощи». «Слушаю». Раздраженность в голосе жандарма быстро сменилась настороженностью. «Юрий Волков», — ответил я, — «отбывал наказание на каторге. Я хотел бы узнать, за что». «Завтра попытаюсь выяснить», — произнес жандарм. «Большое спасибо», — сказал я. «Великий день!» — фыркнул он. «Я отмечу в календаре, что вы поблагодарили меня по-большому, но пока не за что. Это все?» «Да, еще раз спасибо». По традиции жандарм отменил вызов, не попрощавшись. Я же положил телефон на стол, сел в кресло и задумался, глядя в окно. В деле Самохвалова не было ничего, что могло бы отменить старую расписку. Впрочем, мне это и не было нужно. Клиент признавал долг, мне надобно было лишь сбить сумму до разумной. Волков прошел путь искупителя, то есть сперва умер, а потом воскрес. Если бы он просто пропал, то получилось бы указать на злоупотребление правом, но сейчас это не сработает. Можно попробовать сделать перерасчет суммы и, если повезет, подать в суде возражение на необоснованно завышенные требования. Ладно, завтра узнаешь, за что Волков отбывал наказание, а там видно будет. Я встал с кресла, и в этот момент зазвонил лежавший на столе аппарат. Я взглянул на экран, на котором высвечивался незнакомый номер. «У аппарата?» «Мастер Чехов, простите за поздний звонок. Это Рахмат, цирюльник». «Помню», — ответил я. «Что-то случилось?» «Ко мне пришла семья Семеновых. Они хотят заключить мировое соглашение», — продолжил цирюльник. «Отлично. Значит, сейчас ты им скажешь, что посовещался с адвокатом, и Чехов велел гнать их в зашей. Прям такими словами. Поступим так. Вы вместе приедете ко мне, и мы составим отказ от претензий, который передадим в суд, чтобы дело закрыли. И повторная подача иска по той же самой претензии была невозможна», — быстро ответил я. «Хорошо», — с облегчением протянул цирюльник и добавил. «Спасибо вам, мастер Чехов». «Пока не за что», — ответил я. «С утра позвоните моему секретарю и уточните, когда у меня будет свободное время. Если это все...» «Да, все», — торопливо произнес Рахмат. «До встречи, Павел Филиппович. Еще раз спасибо». Закончив разговор, я направился в ванную комнату. Там быстро освежился, растерся полотенцем и воспользовался хвойной пастой, которую много раз собирался выбросить. Во рту разлилась неприятная горечь. «Красота требует», — пробормотал я начало поговорки и поплелся в спальню. Там я свалился на матрас, словно куль с мукой, и заснул без сновидений. Этой ночью мне удалось выспаться. Потому проснулся я за полчаса до будильника, встал с кровати, добрел до ванны и быстро привел себя в порядок. Затем оделся в приготовленный загодя кем-то заботливым костюм, висевший на спинке стула, и вышел в гостиную. С кухни привычно послышался звон посуды, веселый девичий смех и голоса. Я прошел к столу, усел в кресло, и в гостиной появился призрак Виноградовой. «Доброе утро», — поприветствовала она. «Как спалось?» «Замечательно», — ответил я. «Поэтому я в прекрасном настроении перед днем дежурства». «Это ненадолго», — обнадежила меня Любовь Федоровна. «Сейчас чай подам». Она крутнулась и исчезла на кухне. Вернулась призрак через несколько минут. Перед ней летел поднос, на котором стоял чайник и чашка. «Держи», — Виноградова поставила поднос на стол. Заварила буквально 10 минут назад. «Спасибо». Я налил в чашку чай и сделал глоток. Довольно зажмурился. «Напиток вышел прекрасным, Любовь Федоровна, спасибо». «Да что уж», — махнула рукой Виноградова и села в кресло напротив меня. «Дело не хитрое, не такое хитрое, как покупка телевизора». «Я помню о своем обещании». Я поперхнулся под колким взглядом Виноградовой. «Это хорошо. Но что-то мне подсказывает, что помнить мало для покупки техники. Может, тебе попробовать позвонить в магазин, попросить доставить нам каталог продукции?» «Конечно, обязательно этим займусь». «Точнее, дашь указание секретарю», — усмехнулась женщина. «Повезло тебе с сотрудниками. Все как на подбор. А я говорила, что сомневаться тебе не стоит». Я в очередной раз не стал напоминать, что Любовь Федоровна не сомневалась только в Фоме. В конце концов, не хотелось начинать день со спора, в котором я совершенно точно не выиграю. Призраки не устают, и Виноградова могла до самой ночи напоминать мне, как я был неправ. «Какие новости в городе?» — решил я сменить тему. «Телевизоры вскоре подорожают», — сощурилась призрачная дама. Но все же смилостивилась и добавила. «Говорят, что собираются праздновать День Петрограда. Император традиционно обещал огненное и водное зрелище небывалого размаха. Кто бы сомневался, Михайловский полк наверняка покажет нечто невероятное. Парусники по Неве с красными парусами. Я лично всегда считал это пустой тратой денег. Но у меня тогда телевизора не было. А вот посмотрю на это представление на экране, может, пойму, что стоит оно того». «Конечно», — кивнул я, допивая чай. «Красные паруса ведь нельзя увидеть в черно-белом телевизоре», — продолжила Виноградова, испытывая мое терпение. «Я вас услышал». «Но понял ли?» — ехидно осведомилась женщина. «Я ведь так мало прошу взамен за свою заботу. Между прочим, я даже сверхурочные себе почти не записываю». Я взял чайник и направился в приемную. Оказался я там ровно за минуту до того, как дверь офиса открылась и в приемную вошла Нечаева. «Доброе утро, Арина Родионовна», — с улыбкой поприветствовал я секретаря. «Как насчет чая? Мы как раз успеем выпить по чашечке до того, как приедут люди с ордерами. Прошу». Я как раз успела по дороге заглянуть в кафетерий на углу, прикупила слоеных пирожных, которые так любит Фома. «Только при Иришке не давайте их», — попросил я, «иначе она решит, что плохо справляется с работой». «Конечно», — улыбнулась Арина. Дверь офиса распахнулась, и в помещение ворвался Карасиков в длинном черном пальто и кепке. Заметив его, Арина Родионовна удивленно подняла бровь. «Доброе утро», — осторожно начал я. «Вам потребовалась консультация по рабочему праву?» Режиссер мотнул головой. «Нет, мастер Чехов, я пришел сделать вам предложение, от которого вам будет сложно отказаться», — горячо начал он. «Как насчет того, чтобы сыграть в моем сериале? У вас очень интересный типаж». Нечаева перевела взгляд на меня. «При первом нашем знакомстве вы уверенно заявили, что мне бы только дворников играть», — возразил я. «Но заявлял и заявлял, что бубнить да старое вспоминать. Ошибся, с кем не бывает», — легко согласился режиссер. «Кстати, вот ваш рубль, который я проспорил». Он достал из кармана пальто купюру и положил ее на стол секретаря. И продолжил. «А теперь давайте обсудим условия и подпишем договор». Я удивленно взглянул на Карасикова. «Какой еще договор? Кажется, я еще не дал согласия». Режиссер застыл, а затем осторожно произнес. «То есть, как понять?» Я пожал плечами. «Да очень просто. Кинематограф — это не мое. Никогда не хотел блистать на сцене, отыгрывая роль». «Но...» — начал было Карасиков, и в этот момент из жилого крыла выглянул Фома. «Мы в ближайшее время по делам поедем, вашество?» — уточнил слуга, вытирая руки небольшим полотенцем. «Иришке за продуктами съездить надобно». Режиссер застыл, уставившись на Фому и открыв рот, словно бы не в состоянии подобрать слов, чтобы выразить свою мысль. «Нет», — покачал головой я, — «можешь ехать. Если нужно, возьми империал». Фома покачал головой. «Не нужен империал, вашество. Я ласточку возьму, а то в торговых рядах решат, что с нас можно стрижкуры драть». Слуга развернулся и хотел было выйти в жилое крыло, но в этот момент, стоявший неподвижно, как статуя, Карасиков наконец ожил. «Каков типаж!» — начал он, подбегая к Фоме. «Буквально былинный богатырь, который вот-вот отправится на подвиги ратные во славу русских земель!» Режиссер отскочил на шаг назад, сложил пальцами рамку и посмотрел сквозь нее на Фому. Затем вновь подпрыгнул к удивленному слуге, осторожно потрогал его за бицепс. «Вы чего?» — удивленно спросил Фома, подозрительно наблюдая за режиссером. «Даже речь такая!» — восторженно произнес режиссер и пощелкал пальцами, словно подбирая слово. «Простая! Настоящий Илья Муромец или Микула! Молодой человек, вы не хотите сделать карьеру в кино?» Смещение фокуса внимания с меня на слугу дало мне передышку. Я начал было обдумывать, как бы выпроводить Карасикова из офиса, не нарушая приличий. Но в этот момент дверь снова открылась, и в приемную вошли двое. Один... Высокий широкоплечий подошел к Карасикову и, что-то мягко приговаривая, повел режиссера к выходу. Фома проводил гостя удивленным взглядом, покачал головой и направился в жилое крыло. Второй же гость, невысокий, нагло бритый, в костюме в очках, подошел ко мне. «Павел Филиппович», — улыбаясь, начал он, — «давайте уладим этот безобразный конфликт, который произошел на съемочной площадке». «Какой конфликт?» — не понял я. Когда Дмитрий Владимирович оскорбил вас при актерах, вы поймите, Карасиков уже давно тяжело хворает, у него и справка есть. Ну, снимает он фильмы, так на свои же, а не на министерские. У каждого из нас свое увлечение, а творческие люди бывают вспыльчивы. Вы переживаете, что у меня имеются претензии к семье? Догадался я, и мужчина согласно закивал. Не извольте беспокоиться, я принял это за лицедейство и подыграл режиссеру, так что претензий к семье Карасиковых у меня нет. Заявляют и при свидетелях. Мужчина расплылся в улыбке. «Спасибо за понимание, Павел Филиппович. Надеюсь, по поводу сегодняшнего инцидента у вас тоже нет претензий?» Я покачал головой. «Пока нет», — ответил я, сделав ударение на слове «пока». «Но если Дмитрий Владимирович зачастит в мой офис, претензии могут появиться». Гость согласно кивнул, всем своим видом давая понять, что больше этого не повторится. «До встречи, Павел Филиппович», — с улыбкой произнес он и вышел из приемной. И едва за приказчиком закрылась входная дверь, я с облегчением вздохнул, подошел к столу. Наконец-то. Вытащил из шкафчика две чистые чашки и плеснул в них чай. «А у вас всегда интересно, мастер Чехов», — задумчиво произнесла Нечаева. «Могу я полюбопытствовать, Павел Филиппович, откуда вы знаете Карасикова?» «Да познакомились не так давно». Я поставил чашки на стол, разлил по ним чай. «Вы же сами скинули мне адрес съемочной площадки, где можно было найти Бону Виту». «Ах да», — рассеянно ответил Нечаева. «Но если бы я знала, что на площадке будет сам Дмитрий Владимирович, напросилась бы с вами». «Вот как? И чем он так знаменит?» «Что вы, Павел Филиппович, он лучший режиссер современности. Карасиков же снимал сериал «Способы дознания». Ну, про Марию Петровну. Я же советовал вам посмотреть». «А, точно», — кивнул я, вспомнив старый разговор. «Тогда бы вам на съемочной площадке очень не понравилось». «Почему?» – удивилась Арина Родионовна. «Потому что Митя Владимирович сказал, что я похож на дворника после запоя, а потом поспорил на рубль, что я не смогу убедительно сыграть некроманта. Пришлось прибегнуть к кое-каким фокусам». Я развел руками, и Арина Родионовна улыбнулась. «У вас получилось, раз мастер Карасиков прибыл в ваш офис». Я сел в кресло и сделал глоток чая. «Так уж вышло». В этот момент входная дверь снова хлопнула, и в помещении появился первый посетитель. Парень робко замялся на пороге и произнес: «Мне к Павлу Филипповичу по назначению». Он похлопал себя по карманам и достал сложный пополам ордер. «Вот». «Арина Родионовна, оформите посетителя», — распорядился я и направился к себе. «А затем проводите в мой кабинет». «Павел Филиппович, я вам точно говорю, что все это для того, чтобы мою мастерскую прибрать», с горячностью заявил парень, сидевший за столом напротив меня. Я поморщился и взглянул на посетителя, довольно отметив, что этот клиент на сегодня последний. «Поймите, Никита, я оказываю юридические услуги», — начал я. «Консультации, представительство в суде, защита прав и ведение дел компаний». «Так мне и нужна защита компаний», — возразил парень. Я тяжело вздохнул, но сил спорить не было. Сегодня министерство было щедрым на заказы, и часть посетителей пришлось перенести на завтра. Это без учета конвертов из жандармерии, которые я даже не успел скрыть. День выдался тяжелым. Причем часть посетителей прибыла по поводу долговых обязательств. Я отделался консультациями, сообщив, что если кредиторы будут подавать в суд, то надо бы звонить мне. И взял на заметку, что если после дела Самохвалова мы с Волком разойдемся мирно, часть таких клиентов нужно будет перенаправить ему. Сегодня мне пришлось вспомнить почти весь курс права. И очень надеялся, что мое имя послужит гарантией защиты нарушенных прав клиентов, и все сегодняшние дела обойдутся консультациями. Этот парень пришел ко мне уже вечером. И был он без ордера, но очень просил принять его именно сегодня. Я вежливо пригласил его сесть за стол и изложить суть дела. И он изложил. Да так, что окончательно поставил меня в тупик. Из рассказа выходило следующее. Три брата открыли мастерские, старший выпиливал поделки из дерева, средний с женой плел соломенных кукол, а младший Никита занимался резьбой по камню. Спустя какое-то время мастерские стали приносить хорошую прибыль и заинтересовали неких лихих людей. Первым письмо получил старший брат. Ему предлагали либо платить за охрану, либо случиться лихое. Парень отнес письмо в жандармерию и продолжил работать. И через несколько дней его мастерская сгорела дотла. Еще через пару дней такое же письмо пришло среднему брату. Тот нанял охрану и застраховал помещение, но это его не спасло. Дружинники были обезврежены, мастерская и лавка сгорели, а брат теперь судится со страховой компанией. И вот сегодня письмо пришло младшему Никите, и он решил прийти ко мне за защитой. «Мастер Никита», — повторил я не оказываю охранные услуги. Вам нужно в частную дружину или жандармерию». «Да не берется меня охранять ни одна дружина», — возразил парень. «Я всех сегодня обзвонил. А жандарма, пока дело заведут, я мастерской лишусь. А это дело всей моей жизни, поймите, Павел Филиппович». «К сожалению, у меня не было опыта борьбы с лихими людьми». «Да вам и не надо. Весь город знает, как ловко вы с монархистами разобрались. И что среди сынов у вас есть знакомые». «Ладно», — смирился я, — «давайте так. Сейчас мы подпишем договор о найме меня консультантом в вашей мастерской, сроком на 3 месяца и с правом продления договора. А завтра вы назначите встречу этим людям, чтобы обсудить детали. Согласны?» Парень неуверенно улыбнулся и закивал. «Да, конечно, Павел Филиппович». «Тогда идите в приемную к Арине Родионовне, и пусть она составит договор». Никита вскочил с кресла. «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарил он и поспешно выбежал за дверь. Я же вздохнул так до конца и не веря, что сегодняшний день закончился. Он показался мне бесконечным. Тут в кармане зазвонил телефон, и я едва не выругался. «У аппарата?» «Добрый вечер, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос Иванова. «Я узнал, о чем вы меня вчера просили». Усталость как рукой сняла, я моментально взбодрился. «Ну уже не томите, мастер Иванов». «Ваш Юрий Волков отбывал наказание на каторге за вымогательство», — сухо ответил жандарм.